374. Почему погублена земля? Отчего разрушено быть храму? Отца гнев пройдет. Сроки птицы утренние петь готова, пророчество дней исполняется, и розлиты чаши архангелов, светится имя Господне. Народ воспрянет духом, существо чудо просто, любовь чудо, красота чудо.